снова нужна победа. Снова к свету идут войска. Поднимитесь к звездам, ненавистным, любимым, всеми эти облака. За легендой пыль идет, и за ней легенда вновь в наших сердцах. Свет и тьма сцепились в битве своей. Кто одолеет, кто на веках? Поднимитесь, войска императора, свету звезд, славе вечной. Эти звезды ее ночи, как тайна, скроют нас, победят бесконечно. В этой битве найдем мы свободу, слава наша взлетит, как звенья. Сквозь тени пройдем без ухода, императору снова надежда. Легенда живет в наших веках, мечта наши души откроет. Поднимитесь, опять мы в войсках, свет победу нам вновь подает. Поднимитесь, войска императора, свету звезд, славе вечной. Эти звезды ее ночи, как тайна, скроют нас, победят бесконечно. Опять мы в войсках, свет победу нам вновь подает. Поднимитесь, войска императора!